Эпилог. Снег усиливался, клубился, грозился обернуться настоящей метелью. Должно быть, нынешний холодный метельный вечер мало подходил для прогулок, но Ая считала иначе. Пробираясь сквозь метель, она остановилась в заснеженной аллее патриарших прудов и, зачарованно глядя на снег, кружащийся в свете фонарей, подумала, что нет ничего красивее зимнего пейзажа с его абсолютом белого цвета, когда белое молоко, разливаясь до горизонта, переходит в серебро неба. Она так долго смотрела на снег, что ей стало казаться, что на всем белом свете была сейчас белая-белая зима. Егор вставил в печатную машинку лист бумаги. Самое время продолжить начатый роман о странном агентстве. Но сначала надо вернуться к заглавному листу. Рядом с названием романа поставить посвящение. Имя женщины, которой он посвятит эту книгу. Короткое имя всего из двух букв. А теперь пора приступить к очередной главе романа, финал которого пока неизвестен и самому автору. Стук клавиш, новый лист бумаги. Работу Егора прервала, можно даже не смотреть в дверной глазок, его чудаковатая соседка. Принаряженная Тина держала в руках большое блюдо, накрытое крышкой. А что это у нее такой торжественный вид? «Сегодня ведь 24 декабря, католический сочельник!» — со значением объявила Тина, не переходя порога. Егор вовсе не был католиком, но из вежливости кивнул. «Да, замечательно. Входи». К его удивлению, Тина входить отказалась, объяснив, что уходит на девичник с толстушками из своей группы. Егор попросил передать барышням привет. Тина протянула ему огромное блюдо. «Это тебе! Рождественский подарок!» «Пирог?» — усмехнулся Егор. «А вот и нет!» Тина эффектно, как фокусник, достающий из шляпы неожиданные предметы типа часов и кроликов, смахнула крышку и сунула блюдо Егору в руки. «Это праздничный рождественский торт по специальному рецепту! Ты только посмотри!» Егор посмотрел. Нет, в самом деле это было очень мило. Белая сметанная поверхность, и на ней, наверное, шоколадом, нарисованы стрелки часов. На часах, понятное дело, полночь. За кадром бьют куранты. Молодец, Тина. Старалась, рисовала. «Здорово, да, спасибо. С часами вообще отлично получилось», — улыбнулся Егор и тихо, как бы себе самому, повторил любимые строки. «Мы — слепые стрелки часов, что взбираются в полночь». «Что?» — не расслышала Тина. Егор махнул рукой. «Ничего, неважно». «Строки прекрасного и, к сожалению, забытого поэта. С Рождеством, Тина!» Тина, добрый человек, оставила ему свой от самого сердца подарок и ушла. Егор подошел к окну. Снег, снег. Все терялось в белой метели. Жизнь продолжалась. Стрелки часов неуклонно двигались к полуночи. И где-то в этот миг, поглаживая рыжую шкуру лиса, зачитывался прекрасной сказкой Кир, летел на Урал Данила. Агата отправлялась в свое последнее путешествие, слушала прекрасную музыку Марта. Капризный миллионер Сергей Рубанов клял почем зря опостылевшую жизнь, еще не ведая, какую шутку с ним скоро сотворят. И Ая, сжимая в кармане пальто письмо товарища Четверга, гуляла на охваченных метелью патриарших прудах, готовясь к очередной схватке со своим прошлым и с самой собой. И чистый снег укрывал Москву. Белый, как белые страницы новой, еще не прочитанной книги, в которой героев ждут новые открытия и испытания. Продолжение следует. Word Audio Publishing International.